Для ученика Христова очень полезно было бы следовать совету, данному апостолом Павлом его сыну по вере Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Павел хотел, чтобы Тимофей знал, в чем состояла в прошлом и в чем должна состоять и в настоящем Божья цель относительно человечества. История человечества, представленная в Библии, простирается от сотворения мира до конца времен и далее в вечность, от книги Бытия до книги Откровения. Библия делит человечество на три класса – евреев, язычников и Церковь Божью. Первые земные родители, Адам и Ева, имели двух сыновей – Каина и Авеля. Каин убил своего брата Авеля, и стало ясно, что на земле существует две различные семейные линии. Линия Каина и линия Авеля представляют из себя два противоположных пути в человеческом поведении – путь нечестивых и путь праведных. Авель представляет тех, кто покоряется Богу и Его Слову, кто приходит к Богу на Его условиях и кто живет, подчиняясь Его заветам. Каин – это представитель тех, кто отвергает Божье откровение, кто старается пройти через жизнь своими силами, не обращаясь к Богу и не обращая на Него внимания. Это люди, живущие ради удовлетворения своих желаний. Бог увидел зло, которое принесли в мир потомки Каина, и избрал один народ Израиля Сем, чтобы он стал примером для других народов, и дал Израилю закон, который Израиль должен был исполнять. В качестве главы этого народа он избрал патриарха Авраама и дал ему обетование: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Божий план для Израиля состоял в том, чтобы Израиль как нация передал знание о Боге всему миру до наступления времени исполнения его великого плана спасения через Господа Иисуса Христа, его Сына. В самом начале истории человечества Бог пообещал, что придет Мессия, который принесет спасение от греха своему народу Израилю и всем народам мира. Апостол Павел говорит об этом в послании Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Так пришел в мир Иисус Христос, Сын Божий. И Библия говорит, что Он умер на кресте за наши грехи и воскрес из мертвых, и сейчас сидит одесную Бога на небе. Христос принес в мир эру благодати, и теперь Бог собирает из мира народ во имя Свое, Деяния апостолов 15, или Христову Церковь. Это не время суда, хотя зло, присутствующее в мире, может обратить гнев Божий на нашу планету. Бог хочет спасти человечество от греха и зла, и Его слуги трудятся с тем, чтобы донести Евангелие до всех концов земли. Как писал Павел Тимофею: «Это угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 1 Тимофею 2, 3-4. Те, кто таким образом верит в Иисуса Христа как в Спасителя, составляют Христову Церковь во всем мире. Когда век благодати согласно плану и цели Божьей, подойдет к концу, и церковь войдет в полное число людей, предназначенных войти, Христос вернется за Своею церковью, как написано об этом в первом послании к Фессалоникийцам 4:16-17 и в 15 главе первого послания к Коринфянам, где идет речь о воскресении святых. Теперь ученик Христа может понять, читая Библию, почему так важно держать в правильной перспективе Божьи цели. Бог верен Своему Слову, и все, что Он обещал относительно Своего народа Израиля, относительно пришествия Своего Сына и Его смерти за наши грехи и относительно строительства Его Церкви в этот век благодати, Он исполнит. И когда Церковь соединится со Своим Господом, Бог опять обратит цель Своего благословения на Израиль как народ, о чем мы читаем в послании к Римлянам 11:25-26. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И далее, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Таким образом, Бог снова обратит свое внимание на свой народ и вложит свои заповеди в их сердца с тем, чтобы они вернулись к Нему в раскаянии и вере, как во времена древние, чтобы унаследовать благословения, обетованные Аврааму. Последние дни существования человечества некоторые называют это время концом света, когда Божье дело, связанное с Израилем, будет выполнено. На языческий мир придет обещанный суд Божий, или время великой скорби. Сразу же после него Иисус Христос вернется в славе, чтобы установить свое царство, как и написано. И вдруг после скорби дней тех увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Христос таким образом вернется с небес, чтобы установить на земле свое тысячелетнее царство мира и праведности, в котором будут обитать святые всех веков, а также спасенный Израиль и спасенные народы. Апостол Иоанн пишет далее о том, что будет после этого в своей книге Откровения, 20 главе. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это, как некоторые называют его, последний суд, суд над теми, кто отказался принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Когда все это совершится, Библия говорит нам, что Бог создаст новое небо и новую землю, на которых будет обитать праведность и на которых будет жить Божий народ под вечным Божьим благословением. Тем временем мы пока еще находимся в веке благодати, когда Бог обращается с человечеством с милосердием. Люди еще разделены на три категории, которые мы упоминали выше. Мы даже можем разделить их на две группы – спасенных и неспасенных. В мире есть такие люди, которые уже приняли в своем сердце и в свою жизнь Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Люди, которые стремятся жить в этом мире для Бога. Есть в нашем мире и такие люди, которые этого не сделали, но вместо этого отвергли Иисуса Христа. Они следуют путем Каина, убившего своего брата. Спасенные унаследуют жизнь вечную, и уже сегодня им ведомо Божье благословение в их личной жизни.